Робер Мерль. «Уикенд на берегу океана». Роман. Перевод с французского Жарковой и Шишмаревой. Москва, АСТ, Астрель, 2010 год. Серия «Книга на все времена». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.